Глава 10. После разговора со странным диким, Ган Уорсин, сотрудник невысокого ранга нотариальной конторы Джумбо и товарищи, еще долго изучал присланный Искином Кусаки пакет документов. Наконец взгляд его прояснился, и на физиономии законника появилась неприятная улыбка природного хищника, почувствовавшего легкую добычу. «Вот он мой шанс», — подумал мужчина. «Не век же мне пахать на богатого, но очень жадного дяденьку, не ценящего должным образом мои таланты». Не теряя времени, Ган связался со старинным приятелем, частным детективом Крюдо Фрамини. После того, как в кабинете возник виртуальный образ ничем не примечательного мужчины, Уорсин показушно радостно воскликнул. «Привет, Крю! Как поживаешь?» «И тебе не хворать, Ган», — не сильно довольным голосом ответил детектив. «Чего такой неприветливый?» «Дел по горло. Извини и не обижайся. Если у тебя что-то срочное, выкладывай по-быстрому. Мне сейчас к клиенту с отчетом». «Ты все за неверными женами богатеев слежкой промышляешь?» «А хоть бы и так», — ощетинился Крюдо, так и не привыкший к извечным подколкам приятеля. «Серьезными делами на Майлинга 450 занимается особый следственный отдел подведомственного Министерства внутренних дел Империи Лайрес, а таким, как Фрамини, мелким хищникам, достается всякая ерунда, вроде слежки за неверными супругами и сбора доказательств их неверности, а также поиск и возвращение владельцам украденных или потерянных вещей, ну и прочей всякой ерундой, до которой у официальных следственных органов банально не доходят руки. Заявление о пропаже полицейские, разумеется, примут, но отложат в долгий ящик, пока проблема сама собой не рассосется, с формулировкой «за давностью события». А слежкой за добропорядочными гражданами Содружества и вовсе никто из официальных следователей не станет заниматься без особых на то причин. Но пока существуют неверные жены и мужья, а также финансовые интересы, завязанные на семейных узах и партнерских отношениях, ремесло частного детектива прокормит не одну сотню таких, как Крюдо Фрамини, на орбитальной станции с населением в 15 миллионов разумных. И это только официально зарегистрированные граждане. С учетом же нескончаемого потока временных визитеров на Майлинга 450 все 17 миллионов. «Ну все, все, не кипятись, приятель. Я к тебе не просто так поболтать, а по делу». «Если по делу, тогда слушаю тебя». Резко подобрел Крю. «А как же клиент?» Не удержался от подковырки адвокатский. «Там, скажу тебе по секрету, та еще истеричка. Требует ежесуточные отчеты о том, какие места и с какой целью посещает ее благоверный. А парень не промах. Трахает всех баб подряд, да и связями с мужиками не брезгует. Короче, тот еще жиголо при престарелой богатенькой супруге». «Ну, ты, разумеется, в своем репертуаре. С жены берешь деньги за слежку за неверным мужем, которого также доишь, прижав к стенке компроматом». «Тут ты не прав, Ган. Если посмотреть в корень, я спасаю брак двух любящих сердец. Иными словами, всеми доступными средствами сохраняю ячейку общества. А то, что имею кое-что с того, так и я разумное существо со всеми свойственными всякому разумному существу потребностями». На что оба мужчины задорно рассмеялись. «Ну и прохиндей же ты, Крю, прям философ!» Вытирая носовым платком со щек невольно выступившие слезы, констатировал Уорсин. Отсмеявшись же, продолжил. «Вообще-то я к тебе по делу, приятель. В накладе не останешься». «В таком случае я весь внимание». «Значит так, Крюдо Фрамини, через сутки на Майлинга прибудет старательский борт Кусака. Мне нужна полная информация о действиях его экипажа. Особое внимание удели некоему лису, хуману из диких». «Хочешь какую-то аферу провернуть?» «Не спросил», — констатировал детектив. «Впрочем, это не мое дело. Мои расценки тебе известны. Насколько я понимаю, заключать договор официально под протокол ты не намерен. В этом случае сумма моего гонорара удваивается». «Ну ты и жлоб, Крю!» — сделанным возмущением воскликнул Орсин. «Вот только давай обойдемся без ненужного морализма. Ты мне, я тебе. И в том случае, если тот дикий неожиданно исчезнет, ни ты, ни я не желаем, чтобы наши имена фигурировали во всем, что коснется будущего полицейского расследования». На что адвокат сначала попытался придать возмущенное выражение своей физиономии, мол, за кого ты меня принимаешь? Но у него ничего не вышло. Праведный гнев так и не поднялся мутной волной в его душе. Поскольку вариант физического устранения законного кандидата на получение движимого и недвижимого имущества покойного капитана Тиксихори было первым, что пришло в голову ушлого законника. А то, что на Майлинга 450 живут не только добропорядочные граждане, общеизвестно. Здесь всякого бандитского отребья, готового за денежку относительно невеликую родную маму отправить на тот свет, предостаточно. Оно иногда бывает и так. Покинул в разумный борт своей посудины и неожиданно пропал. А через какое-то время его хладный труп случайно находят в каком-нибудь техническом отсеке, куда даже обслуживающие роботы заглядывают раз в год, а то и реже. Подобные казусы случаются здесь нередко. Впрочем, могут и не найти тело, поскольку гидропонные станции нуждаются в постоянном притоке разнообразных химических элементов для обеспечения жизнедеятельности крайне прожорливых водорослей. А пройдя через атомарный деструктор, любая органика превращается в ту самую питательную неорганику. «Хорошо, брат. Будет тебе оплата по двойному тарифу», — недовольным голосом пробурчал законник. «Только ты уж постарайся». «Можешь не волноваться. Все будет сделано в самом лучшем виде. Для начала мне нужна информация о составе экипажа. Ну и аванс. 6 тысяч кредов». Мысленно Ган Уорсин еще раз посетовал на жадность приятеля. Однако доверить еще кому-либо столь щекотливое задание в его голове даже мысли не возникло. Скрипя сердце, он перевел на счет Фрамини требуемую сумму, после чего отправил затребованный пакет информации. Спустя сутки Кусака в ожидании разрешения на стыковку нарезал обороты вокруг станции и постоянно менял курс, подчиняясь указаниям, поступающим от местной диспетчерской службы. Что касаемо меня, через внешние видеокамеры я с удивлением разглядывал то, что официально называется промышленно-торговой станцией Майлинга 450. Почему с удивлением? А потому что ожидал увидеть нечто вроде эфирного города Константина Эдуардовича Циолковского. Иными словами, вращающийся вокруг собственной оси геометрически безупречный бублик со спицами, как у велосипедного колеса. Но увидев, на первый взгляд, бесформенное нагромождение параллелепипедов, цилиндров, шаров, пирамид и прочих геометрических фигур, непосредственно примыкающих друг к другу или соединенных довольно длинными тоннельными переходами, быстро сообразил, что при наличии генераторов гравитации нет надобности в создании гигантского тороида, создающего искусственное тяготение за счет центробежной силы, образующейся при его вращении. Допускаю, что в этом скопище гигантских геометрических элементов и существует какой-то эстетический момент, но я его не обнаружил, поскольку учебной базы «Космическое градостроительство» в запасниках капитана Тиксихори не нашлось. Вокруг станции кружило огромное количество космических кораблей разных типов и размеров. Но в основном это были все-таки грузовые пустотники с объемом трюмов от десятков миллионов до нескольких миллиардов кубических метров. В меньшей степени имели место боевые корабли сопровождения. Космос, хоть и огромен, однако количество торговых путей в нем довольно ограничено. При этом желающих прибрать к рукам чужую собственность в содружестве предостаточно. Так что чаще всего во время своих перемещений космические грузовозы вынуждены сбиваться в караваны и в складчину нанимать в качестве охраны тех же самых бандитов. Вот такое незамысловатое взаимное сотрудничество криминальных структур с добропорядочным и законопослушным купечеством. Стоит отметить, что все-таки находятся и одиночки, готовые на свой страх и риск проскочить опасные места. Кому-то из них фартит, кто-то вместе со своим товаром переходит в собственность удачливого корсара. Еще кому-то не везет фатально. Невооруженным глазом заметно слабое голубоватое мерцание защитного поля, обволакивающего все без исключения элементы станции. И же с ним бесчисленное количество ощерившихся толстыми стволами батарей с кинетическими орудиями и блоками мощных боевых излучателей свидетельствует о том, что объект неплохо защищен, как от проявления разного рода стихийных сил природного характера, так и от визитов непрошенных гостей. Были хорошо заметны множественные кратковременные вспышки, как при проведении электросварочных работ в непосредственной близости от станции. Их происхождение объяснил всезнающий Улов. «Противометеоритная служба, командир. Уничтожению подлежат любые официально незарегистрированные космические тела природного и искусственного происхождения». Как уже было отмечено, космическая станция Майлинга-450 в плане эстетики не произвела на меня особого впечатления. Грандиозно, конечно, но как-то все здесь аляписто, хаотично. А вот вид планеты, над которой находилась станция, меня буквально ошарашил. Висящий в черной космической пустоте шар размером примерно с родную мою Землю был обрамлен голубоватой дымкой атмосферы с многочисленными зонами облачности. Подавляющая площадь поверхности покрыта водой. Суша по большей части окрашена зеленым, что однозначно свидетельствует о наличии обширных лесных массивов. Впрочем, песочно-желтых и бурых оттенков там также хватало, и же с этим отчетливо просматривались покрытые ледниками гряды гор. На обоих полюсах имеют место обширные ледяные и снежные шапки. Судя по положению Фаракса относительно центрального светила, на планете в разгаре межсезонья, в северном полушарии вовсю бушует весна, южная готовится к предстоящей зиме. На расстоянии полумиллиона километров вокруг планеты обращается естественный спутник, размерами заметно крупнее земной Луны. Данный небесный объект стабилизирует наклон оси Фараксы, обеспечивая тем самым смену времен года. Иными словами, более равномерное распределение на ее поверхности энергии, получаемой от местного Солнца. Тут и Улов вывалил на мою голову кучу интересной, но не особо важной для меня информации касательно этой планеты. Все перечислять не стану. Кому интересно, сетевая галактическая энциклопедия ему в помощь. Там все это имеется. Я и без его мудрствования сделал вывод, что Фаракса по своим планетарно-физическим параметрам практически сестра Земли. Единственное, что меня заинтересовало из объяснений Искина, это то, что мир до сих пор практически не заселен разумными существами на постоянной основе. Лишь многочисленные бригады промысловиков трудятся на его поверхности вахтовым методом. Что касаемо климатических факторов и прочих физико-химических параметров, Фаракса на большей части своей территории вполне пригодная для проживания большинства видов разумных существ планеты. Более того, судя по наличию многочисленных остатков древних сооружений и других материальных доказательств, цивилизация здесь все-таки когда-то существовала. Этот момент меня заинтересовал. Ну как же, целая незаселенная разумными существами планета. Факт, не характерный для проводящих активную экспансию государств Содружества. Попросил Улова остановиться на этом моменте более подробно. Исконные обитатели Фаракса – четырехрукие существа гуманоидного типа, теплокровные, живородящие. Рост взрослых особей достигал 3 метров. Однако людьми или хотя бы родственной нам расой фараксанцы не были, о чем однозначно свидетельствуют данные расшифровки их генетического кода, полученные на основе изучения мумифицированных останков, обнаруженных в древних захоронениях. Так вот, жили на планете эти гиганты, не тужили. Строили города, торговали, воевали, издавали законы, молились своим богам, рожали детей. Короче, занимались тем, чем полагается заниматься разумным существам. По данным археологических экспедиций, все без исключения аборигены Фаракса были в той или иной степени псиониками или экстрасенсами. Последний термин для меня наиболее привычен. Именно это обстоятельство и предопределило пути эволюционного развития их цивилизации. Фараксанцы, как и все прочие галактические цивилизации, прошли долгий путь от пещерных троглодитов через каменный, бронзовый, железные века. Только не было у них эры пара, электричества и атома, поскольку трансформации материи неживой и живой осуществляли посредством иных видов энергии. По непонятным причинам в космос особо не стремились, обживали родной мир в полной гармонии с природой, уделяя большую часть своего времени развитию псионических практик. Стоит отметить, что в галактике существует несколько десятков подобных планет, обитатели которых не приемлют технологического пути развития. Чаще всего доступ инопланетян в эти миры строго ограничен, вплоть до полного запрета. Впрочем, это тема для отдельного, очень длинного разговора, так что заострять внимание на ней мы не будем. Итак, жили себе аборигены Фараксы, не тужили. И вдруг, примерно 150 тысячелетий тому назад, каким-то невероятным образом, буквально в одночасье, все до одного они покинули свой вполне благоустроенный мир. Именно покинули, поскольку свидетельств гибели цивилизации по причине применения оружия массового поражения физической, химической или биологической природы обнаружено не было. Куда ушли? Непонятно. Поскольку самые продвинутые приборы и обладающие псионическими способностями разумные, никаких аномалий здесь не обнаружили. Такое впечатление, будто непонятно откуда появившийся гамельнский крысолов сыграл на дудочке и увел куда-то не только детишек, но и все население Фаракса. Планета была обнаружена чуть более 400 лет тому назад. Мир оказался в зоне юрисдикции звездной империи Лайрос, население которой в подавляющей массе представлено родственными людям гуманоидными расами. Кстати, я с удивлением узнал, что гангарцы также являются гуманоидами, а то, что морда и лица напоминают тушканчиков, так это по причине специфических особенностей их естественной среды обитания в родном мире. Впрочем, Авра и Куппи считают себя писанными красавцами, а всех прочих инопланетян – жалкими уродами. Расисты те еще. Через четверть века после открытия планеты началось ее активное заселение, продлившееся всего лишь 2 года. В какой-то момент, как это в свое время произошло с аборигенами, все поселенцы куда-то пропали. Отправленные на планету спасательные экспедиции обнаружили пустые поселения без признаков разумной жизни. Через 100 лет была предпринята еще одна попытка заселения Фаракса разумными существами. Но как только количество народонаселения превысило цифру 20 миллионов, повторилось то же самое, что случилось до этого с аборигенами и первопоселенцами. Все разумные существа исчезли одномоментно самым невероятным образом. Что стало причиной столь загадочных исчезновений, ученые до сих пор так и не выяснили. Однако отказываться от столь примечательной и ценной планеты обитатели Содружества не пожелали. Дело в том, что Фаракса – неисчерпаемый источник ценнейшего сырья биологического происхождения, а также востребованных псиониками минералов. Но самая главная изюминка этого мира – артефакты загадочной расы, обитавшей здесь сотни тысяч лет назад. Многие из них обладают необъяснимыми с точки зрения традиционной науки свойствами. Их стоимость на торговых площадках Содружества, в зависимости от их свойств, колеблется от десятков тысяч до сотен миллионов, а в исключительных случаях – миллиардов кредитов. Упомянутый Уловом факт меня конкретно заинтересовал. Я хотел расспросить его более подробно. Что за артефакты? Какими конкретно свойствами обладают? Но в этот момент поступила команда от диспетчерской службы Майлинга 450 на швартовку Кусаки. Оно хоть от меня в этот момент никаких конкретных действий не требовалось, все проделает умная местная автоматика, однако мне все-таки хотелось собственными глазами посмотреть на процесс стыковки корабля со станцией. И опять ничего особо впечатляющего не случилось. Кусака был подхвачен невидимыми гравитационными манипуляторами и со всеми предосторожностями доставлен внутрь одного из гигантских параллелепипедов. Тут же с моего официального счета было списано 28 тысяч кредитов в качестве оплаты заявленной мною недельной стоянки. Этого времени с лихвой должно хватить, чтобы выполнить все намеченные мероприятия. Реализовать добычу, отремонтировать суденышко, восполнить потраченные за время боя ресурсы и, разумеется, собственной нейросетью заняться. Дольше необходимого срока я здесь задерживаться не собираюсь. Мне бы поскорее в родную солнечную систему. Там 3 борта дрейфуют с нехилой скоростью и через месяц окажутся черти где. Зная курс, их недолго отыскать даже на бескрайних межзвездных просторах. Однако существует высокая степень вероятности их случайной встречи с астероидом, кометой, крупным метеоритом или еще каким небесным телом. Так что потеря этих кораблей для моих будущих прогрессорских планов крайне нежелательна. Кстати, нужно будет приобрести в корпорации нейросеть более продвинутые учебные базы по навигации, чтобы самому научиться прокладывать межзвездные маршруты. И же с этим запастись мощным сканирующим оборудованием для изучения ближайших от Солнца звездных систем в плане поиска пригодных для человеческой экспансии планет, а еще прикупить несколько сотен компактных термоядерных реакторов, а еще... Так, стоп! Расплескался мыслями по бескрайним просторам галактики. Не по делу. Для начала нужно актуальные вопросы порешать, а потом уже думать, как нам переустроить жизнь на родной планете. После посадки пообщался с гангарцами. Парни пока не выразили особого желания к взаимовыгодному сотрудничеству, но я все-таки рассчитывал их уговорить. Доступ на Кусаку я им сохранил. Пускай за то время, пока я занимаюсь делами, попробуют найти для себя более достойное занятие. Если повезет, буду рад за них. А чтобы братьям не было скучно, выделил каждому по 10 тысяч кредитов. Пусть весело проведут время в каком-нибудь кабаке и хорошенько подумают насчет перспектив нашего дальнейшего совместного сотрудничества. Первым делом рванул в региональную комиссию по регистрации граждан Империи Лайрос. Для себя заранее решил стать гражданином именно этого звездного государства. Оно хоть и сословные различия тут имеют место, но крепостничества нет, и дворяне не особо кичатся своим происхождением, поскольку, будь ты хоть принцем крови, без достаточного количества кредитов в кошельке и высокого показателя IQ, ты всего лишь подобие князя Мышкина из романа Достоевского «Идиот», над которым может глумиться любой купчина Рогожин. Короче, деньги в содружестве и показатель интеллекта являются факторами, определяющими социальную значимость того или иного разумного индивида. А гражданство именно этого звездного государства я выбрал еще и по причине подавляющего количества представителей гуманоидных рас в составе его населения. И пусть негров с азиатами я в прежней жизни недолюбливал, здесь жить бок о бок с каким-нибудь разумным крабом, рептилией, лягушкой или тараканом отказываюсь категорически. Пусть это будет человек, хотя бы с черной кожей, да хоть серо-буро-малиновый в крапинку. Эка меня торкнуло на почве видовой неприязни. Налицо явная трансформация сознания в сторону более толерантного отношения к разнообразным представителям своего разумного вида, пусть даже иной расы. Как говорится, лишь бы человек был, а хороший или плохой, неважно. Интересно, с чего бы подобные мозговые выверты? Добраться до нужного места на станции можно двумя способами. Во-первых, посредством различных видов транспорта, курсирующего внутри Майлинга 450. Во-вторых, воспользовавшись услугами космических такси, способных без многочисленных пересадок довольно быстро доставить клиента в интересующее его место. Несмотря на более высокую стоимость проезда, второй способ в ряде случаев значительно более предпочтителен, хотя бы из-за экономии времени. После недолгих раздумий решил воспользоваться услугами космического транспорта и через полчаса оказался в нужном офисе. Мне здесь понравилось. Огромный кабинет с распахнутым настежь панорамным окном во всю стену, из которого в комнату проникают солнечные лучи и дует свежий, пахнущий морем ветерок. Вид из окна соответствующий. Море, пальмы, белый песок, люди на нем загорают. С высоты примерно сотни метров все это кажется вполне натуральным. Я понимаю, что это иллюзия, но вовсе не дополненная реальность, к которой я успел привыкнуть, а вполне искусная имитация посредством голографии и прочих технологических штучек, коих на Земле еще не существует. Неподалеку от окна – стол. За ним в удобном кресле дама вида Homo sapiens вполне приятной внешности. Да что там приятный? После моего длительного воздержания – красавица! И вообще, вполне в моем вкусе. Шатенка с яркими изумрудными глазищами, правильными чертами лица, лебединой шеей. К сожалению, кроме груди размера эдак 6-7, оценить все прочие достоинства ее фигуры возможности не представляется. но по какому-то наитию не сомневаюсь в том, что все остальные части ее тела окажутся безупречными. «Май Краули», — почувствовав мой интерес, улыбнулась женщина. «Вы по какому вопросу, господин Лис?» Чтобы не выглядеть дикарем, пускающим слюни на роскошные женские формы, мне пришлось изрядно поднапрячься. «Я насчет принятия имперского гражданства». «Интересно», — пробормотала чиновница. Взгляд ее рассредоточился. Определенно она приступила к более детальному изучению присланного мной пакета информации. Через пару минут дама вернулась в реальный мир и, откинувшись на спинку своего кресла, сказала. «С вами все понятно. Вы дикий, оказавшийся по собственной воле и под протокол на борту космического корабля Содружества. Вам установлена нейросеть «Универсал СП-3000», что свидетельствует о высоком уровне вашего интеллекта. Также впечатляет багаж изученных вами баз знаний. К тому же, на данный момент вы являетесь первым претендентом на наследство покойного капитана Тикси Хори. Все перечисленное в совокупности дает вам право получения статуса «Гражданин 9-го ранга». Ух ты! Данный момент как-то выпал из моего внимания. Справедливости ради, я даже не соизволил вникнуть в нюансы прав и обязанностей гражданина империи Лайрос. Думал, никакой дифференциации по цвету штанов или каким-либо иным признакам здесь нет. Оно эван как обернулось. Было бы неплохо узнать, что такое гражданство 9-го ранга и с чем его едят. «Видите ли, госпожа Краули, я здесь новенький и в местных реалиях ориентируюсь слабо. Поэтому мне хотелось бы...» «Можете дальше не продолжать, уважаемый кандидат. Моя обязанность, как официального представителя империи, ввести претендентов на гражданство в курс дела. Так вот, что касаемо вашего 9-го ранга гражданской значимости, данный статус соответствует дворянскому званию барон. Отныне никто из представителей высшего сословия не посмеет безнаказанно нанести вам оскорбление. Если подобное все-таки случится, вы вправе вызвать обидчика на дуэль. Также быть вызванным в том случае, если вы сами оскорбите дворянина. Помимо законного права защищать свои честь и достоинство, у вас будет множество других привилегий. Впрочем, не стану уж очень распространяться на эту тему. Полная база знаний, касаемо прав и обязанностей дворянского сословия империи Лайрос, будет загружена на вашу нейросеть по окончании процедуры получения вами официального гражданства». «Да, не было гроша, и вдруг алтын. Из грязи да в князи это называется. Быть представителем голубой крови, с одной стороны, приятно. Однако неспроста мадам первым делом предупредила меня насчет дворянских разборок. Может быть, пожалела и решила отговорить? Хотелось бы думать, что именно так оно и есть. Однако не очень верится в банальную человеческую доброту. Значит, у Май Краули есть на это определенные, вполне объективные причины. Вполне возможно, это своего рода тест на вшивость. Мол, засыт и откажется принять гражданство. Империя от этого ничего не потеряет. Не побоится получить дворянский титул. Молодец, достойный гражданин. Поскольку трусом я никогда не был, отказываться от столь приятного бонуса от капризной фортуны было бы с моей стороны форменной глупостью. Что же касаемо дуэльного кодекса, я с ним непременно ознакомлюсь. Благо, владению различными видами холодного и стрелкового оружия вполне обучен, а также методикам рукопашного боя, спасибо Тикси Хори, скупившему, подобно Плюшкину, хренову тучу абсолютно непригодных для него самого учебных баз. Для чего? Тот еще вопрос, ответ на который я вряд ли когда-либо получу. Так что от гражданства отказываться я не стал. Сама процедура его получения надолго не затянулась. Я зачитал текст присяги и был зарегистрирован в информационных аналах Империи Лайрос под именем Лис Тирранин. Второе имя я себе придумал буквально по ходу действия, ибо без аналога фамилии тут никак. Поначалу хотел выбрать землянина, но, подумав, взял более универсальное погоняло, то есть тот же самый землянин, но на благородной латыни, к которой со времен ранней юности питаю непреодолимую тягу, хотя бы в плане всяких крылатых изречений сомнительного характера «Longus penis vitae brevis est» или «Fortuna non penis in manus non recip». Примечание. Длинный член – короткая жизнь. Фортуна не пенис, в руки не возьмешь. Ну и так далее в том же духе. Не углубляясь в повествовательный процесс, сообщаю, что после принесения присяги на верность империи Лерос я стал официальным гражданином Содружества. И не просто гражданином, а целым дворянином. Для подтверждения своего статуса перед другими разумными мне никакие материальные регалии не нужны. Достаточно отметки в нейросети об официальном присвоении мне статуса гражданина 9 ранга. После официальной процедуры все-таки не удержался. Пригласил Майк Раули провести совместный вечер в ресторане или еще каком престижном заведении на ее усмотрение, с намеком на последующую пролонгацию в гостиничном номере. К сожалению, мое предложение было отвергнуто. Хоть и в мягкой форме, но вполне конкретно. Ну что ж, попытка не пытка. Как там по правилам от поручика Ржевского? 9 по морде дадут, 10-й непременно согласится. Впрочем, поисками партнерши для бурного секса займусь после. Отказ мадам от совместного времяпровождения я воспринял как некий знак. Дескать, кончай, лис тиранин, дурака валять, и не отвлекайся от основного своего замысла. Ну а девушки? А девушки потом. Следующим объектом моего посещения стал офис местного отделения корпорации нейросеть. По предварительной договоренности там все было готово к моему приему. На этот раз все произошло под присмотром солидного усатого мужчины с голубоватым отливом кожи и загадочным выражением на круглой физиономии, представившимся господином Йорхеном, главным системным администратором. Для начала меня просветили с помощью установки, напоминающей земной томограф. Никаких отклонений от нормы в моем физическом теле выявлено не было. А вот то, что касаемо уровня моего интеллектуального индекса, меня, и не только меня, буквально шокировало. Томограф выдал значение 542 стандартные единицы, с чем меня, собственно, и поздравил не менее ошарашенный Йорхен. С правилами процедуры перенастройки нейросети я был ознакомлен заранее. Для этого мне предстояло залечь в медицинскую капсулу на 3 суток. Решил не откладывать дела в долгий ящик. Перечислил на счет корпорации 3,5 миллиона, и вуаля! Добро пожаловать в гостеприимно распахнутые недра медкапсулы. После того, как крышка пластикового гроба опустилась надо мной, и внутреннее пространство капсулы начало заполняться гелеобразным раствором нанитов, мое сознание уже привычно начало проваливаться в беспросветную тьму, беспамятство и безвременья.